Я тоже, подыгрывая ему, ответил: «Разумеется, фильтры типа БГ с тройным охлаждением. Все, кто не занят, соберитесь, пожалуйста, в машинном трюме». Адъютант, подгоняя подростков, последовал за ним. «Выжили», — пробормотал Сенгоку, догоняя остальных. «Не занят. А когда мы с тобой вообще были заняты?» — буркнул Зазывало. «Брось, с них глаз нельзя спускать, а то мало ли что они натворят». Отправив следом за всеми Зазывалу, женщина освещала ему путь фонарем. Луч метался по стенам и потолку, точно пчелиный рой. «Но откуда здесь взяться пчелам?» Сплошным широким потоком, напоминающим занавес, с потолка стекала вода. Падающие на бочки капли были лишь малой частью этого потока. Если грунтовые воды так стремительно изменили направление, то можно надеяться, что скоро это скажется и на унитазе. «Вода откуда-то?» — женщина, светя фонарем, осмотрелась. «Она всегда течет? Сколько налилось в бочки, хоть золотых рыбок разводи!» Приток воды все усиливался. Вскоре под унитазом раздался удар. Я его не услышал, а почувствовал ногой. Примерно такой же звук доносится из шахты лифта, когда далеко внизу закрываются двери кабины. Неужели регулирующий клапан и в самом деле изменил положение? «Собери, пожалуйста, все, что здесь разбросано, а то намокнет. План, билеты, коробка с юбкетчером, что там еще?» — попросил я. «Думаешь, вода дойдет сюда?» «Вполне возможно». «Это шоколадки, да?» «Да, с ликером. Закуска к пиву. Странная, может быть, но довольно вкусная». «Что же мы будем делать?» — спросила женщина растерянно, по одной собирая шоколадки. «Получается, что унитаз становится теперь гораздо важнее, чем твоя нога, верно?» Женщина встала на унитаз и положила на шкафчик коробку с юбкетчером. Подол ее юбки оказался у моих глаз, голые колени у самых губ. «Не беспокойся». Я затаил дыхание, словно в руках у меня была взрывчатка. И торжественно, будто распаковывая сверток с подарком, на который потратил весь годовой доход, заявил: «Все это вранье. Я хочу, чтобы ты выслушала меня спокойно, без эмоций. Никто не сбрасывал на нас атомную бомбу. Я соврал, никакого ядерного взрыва не было». Женщина некоторое время молчала. Шоколадка с ликером в ее руке разломилась на кусочки. «Соврал? То, что ты сказал, вранье, и ядерный взрыв — вранье?» «Все вранье. Это был обыкновенный динамит. Ты же сама мне помогала. Включила рубильник на распределительном щите». «Но зачем?» «Причин две. Первая — страх. Война еще и начаться не успела, а ты сама видишь, что здесь творится. Вторая — личная. Речь идет об унитазе, о моей ноге. Шансы не превышали 50, даже 30%. Но разве я тебе и не говорил о клапане внизу? Он был моей последней надеждой. Вдруг, думал я, удастся изменить направление подземного потока и таким способом повлиять на всю систему. Ну и как? Получилось. Смотри на воду, льющуюся с потолка. А нога? С ней тоже все, кажется, идет, как я и предполагал. Полностью вернулась чувствительность. Стало легче? Я бы этого не сказал. От долгого сидения ноги сильно затекают, и когда начинает восстанавливаться кровообращение, всегда испытываешь чувство еще более неприятное. Кашлянуть, и то больно. Но что я точно ощущаю, вниз ногу уже не тянет. Если ты мне поможешь, пожалуй, удастся ее вытащить. Лучше никому больше об этом не говорить. Конечно, узнай они, что я испортил унитаз и забьют до полусмерти. Не надо было и мне рассказывать. Разве мы не убежим вместе отсюда? Туда, где можно увидеть небо. Как же мы это сделаем? Все выходы завалены.